обновляться дух, когда мы слушаем еще какую-то музыку. Там, где чувства наши навыком приучены к развлечению добра и зла, воспитаны на слове Господа. Вот там и чувства наши, они вот такие. И я думаю, что когда братья некоторые говорят, вот музыка должна быть такой, чтобы ну ни один пальчик не зашевелился. Здесь просто обнаруживается их стремление подвести музыку, звучащую в нашем братстве, под ту музыкальную культуру, атмосферу, в которой они воспитывались. С другой стороны, когда я вижу брата, играющего на гитаре, и поющего так, что у кого-то из братьев или сестер, особенно у детишек, начинается то ли ножкой стучать, то ли на одном месте ерзать, а перед этим все сидели спокойно. У меня тоже возникает вопрос, почему вот перед тобой пели братья и сестры, а ты заиграл, запел, другая реакция. Я думаю, вы это видели, слышали, да? И думаю, те братья и сестры, которые говорят, что не должно быть, должна быть музыка спокойная, в этом случае правы. Потому что хотя они и не понимают, что здесь вот происходит с музыкальной стороны, но вот та культура, в которой они воспитывались, она как-то уже ограничивает этих. И вот в Церкви Божьей обязательно будут люди, узкими музыкальными взглядами. И будут с широкими музыкальными взглядами. Но когда они не уничижают друг друга и не уничтожают друг друга, они будут уравновешивать друг друга и воспитывать друг друга. Почему? Потому что призвал нас в Господь. И прислушиваться к этим, и эти будут прислушиваться к этим. И взаимно будет богатым, будет верная музыкальная культура. Потому что если есть чувства святые, если в служении церкви действует Дух Господень, благодать Господня, грешники каются, вот тогда мы будем взаимно обогащать друг друга и в музыке. Мы тогда не будем говорить, вот только такая музыка, или только такая музыка. Давид же плясал, а другие говорят, а вот же Господь его не оправдал, или там Милхову наказал. Мысль понятна, да? Вот, с другой стороны, мы должны ясно понимать, что хотя служение, возвещающее радость и радость о Господе, что хотя это было служение, которое выросло в чистые, святые, угодные Богу формы музыкальные, посмотрите, хороводный танец, да? Господь на всем этом служении поставил свое определение. Оставляется дом ваш пуст. У нас возникает вопрос. Ну хорошо, у них не достало веры принять его как спасителя. Но вопрос гораздо глубже. Потому что Господь не просто оставил этот дом пустым, он полностью разрушил это служение, исполнил его. Цель создал церковь свою. Чтобы нам немножечко сделать мостик для наших рассуждений, я хотел бы вот так задать вопрос. Сохраняются ли в Церкви Божией вот это деление на левитов, священников и народ? Как вот вы считаете? Как написано. Как написано? Совершенно верно. Отсюда мы должны вот еще что усвоить, имеющее вот принципиальное значение для форм музыки, выработанных в народе израильском. Как бы ни были они приятны нашему слуху, как бы ни были сочувствованы, которые зачастую еще не приучены к развлечению добра и зла. Формы священников, они становятся всеобщими формами в народе Божьем. Форма служения народа, она не входит в служение церкви. В чем была задача священников? Жертвы, жертвы и жертвы. Мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы чудный свет. Мы сами совершаем только одно служение. Смерть, смерть и смерть. Все, мы носим в себе смертность Господа нашего Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисуса Христа открылась в нас. Вот эти все хороводы, вся эта радость, все вот это богатство музыкальных форм, оно не потому, что мы не народ. Мы народ, но люди взятые в удел. Мы цари и священники. И что делали священники в Ветхом Завете, то делаем и мы. Смерть, смерть и смерть. Но это дает жизнь нашему духу. Поэтому, если возможно как какое-то телодвижение Церкви Божией, то это, скорее всего, только в жестах регента. Ни больше, ни меньше. И жест регента в этом случае становится вот выразителем той радости, которая происходила в народе израильском. Поэтому он не должен быть просто от потолка и выражать чувства, какие регент переживает. А потому что хор был поставлен в воздух. Народ радовался, что вот он сам себе такими чувствами переполнил. А потому что он входит в службу. И жест регента – это та радость вот тела, та радость жеста, радость движения, которая исходит все-таки из нашего служения смерть. Ну вот эти моменты я бы хотел положить в основание для нашего дальнейшего рассуждения о музыке Церкви Иисуса Христа. Какие будут вопросы? Ну это будет такое же продолжение, как и там. Который строил свое учение на том, что определяющим вот в поведении человека является его сексуальность. Там, где в музыке проявляется вот это чувственное определяющее, пусть даже в самых скрытых формах. Беда только лишь в том, что мы учим добра и зла, и мы этого не понимаем. Поэтому я бы смело проводил наводил знак равенства между чувственностью и вот этой областью, о которой Христос сказал, род неверный развращенный, доколе буду с вами. Чувство, да я не уточняю, кому он это сказал, отношение к вам, но не отношение. Я бы хотел еще на что обратить внимание. Музыкальные инструменты кто выработал? Кто создал? Иувал. Будет нашей ошибкой понимать, что это, собственно, изобретение Иувала, потому что в пророках Господь говорит, вот земледелец сеет так, так, так, обрабатывает так и вот так. Помните, да? И Господь. Беда Иувала, что, став создателем этих музыкальных инструментов, он не понял, что это от Господа. Инструменты свидетельствуют о милости и о суде Божьем. То есть, само употребление музыкального инструмента в Церкви Божией уже должно подвигать нас на богатые размышления. Итак, Иувал, создав музыкальные инструменты, положил начало. Дальнейшей цивилизации, все другие народы, в том числе израильские, разрабатывали эти два инструмента. Появилось много инструментов. Значит, народу израильскому была задача не создавать новые музыкальные инструменты, а пользоваться тем, что уже есть, да? Но была задача... Доска, не акустическая, а доска. Электрическая. Писание говорит, что нет ничего нечистого, только прощему что-либо нечисто, тому нечисто. Но когда дедушка с бородой смотрит на эту гитару, конечно, она ему нечиста. Но она нечиста, потому что дедушка так понимает, да? А история музыки различает эти моменты. Инструмент, он тебе не несет нечистоты. Но вот отношение создателя этого инструмента к этому инструменту, так вот видоизменять инструмент, что он даже в своем внешнем виде инструмента, но в своем внешнем виде он служит определенным целям. Смешение? Смешение. В инструментах уже смешение. Затем мы подсказали о форме употребления музыки. Вот чувственная музыка и музыка радости, но освященных чувств. Что вы еще видите, где сатана в музыке народа израильского начинает проводить линию Вавилона? В чем вы видите линию сатаны, вавилонскую линию в служении музыкальному народу израильского? Я только вот что скажу, и это будет нам в Церкви Христовой. Смотрите, создается прекраснейшее, создается музыкальное служение. Певцы, начальники, день и ночь занимаются этим служением. И все это богатство музыкального служения лишено веры. Трагедия началась раньше. В том, что не всегда, может быть, отличали, но я не знаю, там, инструменты там чистые, нечистые. Появилась чувственная музыка. Это в дворах, в дворцах царей. И оттуда пошло вот это. Но трагедия еще заключалась в самом главном. Создав музыкальное служение, музыкальную культуру, которая повлияла всю европейскую культуру через римскую церковь и так далее, и так далее. И мы подчиняемся этой влиянию еврейской культуры музыкальной, их ладам, их мелодии. Они близко, это не какая-то индийская музыка. Но сатане удалось вынуть самую веру. Почему Христос сказал, оставляется дом ваш. Вы выстроили музыкальный дом, но он ваш, он пуст. И не останется от этого дома камня на камне. Но коротко, они не повиновались Господу. Дальше, верою обитали, но как на своей земле. А это храм был чужой, эта музыка была чужая еще. Все было чужое. Дальше, почему? Потому что не ожидали города. Не ожидали музыку, которая с неба. А пение ангелов – это не слово. Слава Вышних Богу. Не повиновались Слову, не повиновались Слову Откровения, не повиновались Слову Живому. Музыкант, который ставит свою музыку превыше слова, которое он поет, вот его путь. Дальше. Отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказ полный от того, что приобрел. Дальше. Захотел страдать с народом Божьим. Вот где происходит потеря. Потеря веры. Потеря веры – это не так. Была вера и не стала ее. Вот где происходит эта ступень, через которую человек перешагивает, как полезть, и теряет веру. Вот так сатана у каждого музыканта, в каждом этапе этого пути веры, возрастания веры, теряет все. И остается воспевший. Я разговаривал с одним из старших регентов, собрался в Америку ехать. Я говорю, вот в одной церкви сделали так. Побеседовал в посольстве, ему говорят, садись и сиди. Он говорит, в моей церкви ко мне хорошо относятся. Я буду до конца совершать служение. А тот пастор из Америки говорит, и у нас служение найдется тебе. Ну что мне ему сказать? Так Господь положил так на сердце. Я говорю, есть там у вас братик молодой, неопытный, толком ничего не знает. Но так как у него достает веру работать в этих обстоятельствах, а не уезжать в Америку, несмотря на национальную, вот, ну не достает веры, отдайте ему все. У него не было большой дирижерской техники. И нет. Нет большой музыкальности. Слух его подводит. Но у него при этой беде оставаться так и совершать служение Господу. У наших музыкантов часто не достает веры, довольствоваться вот простыми формами музыкального служения. к нашими хористами, которые слабо владеют музыкальными инструментами или своим голосом. У нас недостает веры работать с детьми, которые там полутонят, а их вот и выбрать тех, которые совершенно поют. Недостает веры. Крадется это на веру. Останется дом наш. Мы создадим хор из таких детей, вундеркиндов, пустой дом. Все пусто, недостаток веры. Потому что в народе изрывается самое главное, нужно эту истину сказать. Работа музыканта выступает как работа домостроителя. Домостроитель.